тем, что они были воспитаны по методу доктора Спока. Ребенок может вести себя как хочет, его ни в чем нельзя ограничивать, нельзя делать замечания, прекращать его деятельность и наказывать тем более. И тут дети, воспользовавшись преимуществами метода, развернулись вовсю. Они открыли ящики всех шкафов в квартире, вытащили все, что там было аккуратно сложено, разбросали и порвали ноты, разбили несколько стеклянных, а то и хрустальных предметов, и под конец оборвали нитку у ожерелья моей жены. Квартира стала выглядеть как ограбленная. Во время ужина, меню которого мне больше никогда не приходилось видеть, и не должны проситься в туалет, а на них надевают герметические пластмассовые штанишки, которые потом далеко не сразу выбрасывают и меняют на такие же. Эту малоэстетическую операцию мне пришлось наблюдать уже после ужина. Семейство норовило такси и самолично отвез их в роскошный гостиничный номер. Последующие вечера после моей с Филиппом работы семейство в полном составе наносило дружеские визиты к нашим коллегам. У Блантера и Фраткина метод доктора Спока действовал безотказно. А вот Ян Френкель, узнав о прелестях этой системы воспитания, не дал ей проявиться, угостив детишек сразу по прибытии лимонадом со снотворным, и они мирно проспали весь вечер, дав возможность обоим маэстро пообщаться в спокойной атмосфере. Во время протокольного посещения Союза композиторов, где Филипп был радушно принят без детей, он был приглашен приехать на будущий год, чтобы отдохнуть от семейных забот в один из наших южных домов творчества и поработать в безмятежном одиночестве. Он приехал с женой и детьми, и еще на всякий случай захватил с собой двух глубоких стариков, родителей жены, которые о том, как автора «Ежик спас». В те давние времена, когда наше телевидение, постепенно обретая популярность, становилось на ноги, группа энтузиастов стала работать над развлекательными программами с вовлечением в них в качестве участников не только профессионалов, но и телезрителей, что казалось весьма перспективным видом работы с населением. Была придумана постоянная передача ВВВ – «Вечер веселых вопросов». По-моему, так расшифровывалась эта аббревиатура. В этой передаче ведущие давали задания телезрителям. Куда-то съездить, что-то привезти в студию, взять интервью у интересного человека и так далее. Первые выполнившие задания получали призы. А в отдельных случаях доброхотам, присутствовавшим в зале студии, предоставлялись даже машины для скорейшего выполнения задания. Первый выпуск ВВВ прошел с огромным успехом, а вот второй был в разгар лета. И кто-то из участников творческой группы придумал такой сюжет. В июльский зной пригласить всех желающих срочно приехать в зал МГУ на Ленинских горах, откуда велась трансляция, в полном зимнем обмундировании, шубе, шапке, валенках. Предложение это было необдуманно принято и утверждено начальством. Программу пригласили вести известного артиста Всеволода Ларионова и почему-то вашего покорного слугу. Во время обсуждения сюжета с шубами я предложил добавить помимо зимней одежды еще одну какую-нибудь дополнительную деталь для уменьшения, возможно, чересчур большого наплыва телезрителей и энтузиастов. Например, каждый прибывший должен принести с собой живого ежа. Поток конкурсантов сразу ограничится. В огромной Москве наверняка есть несколько обладателей как неубранных зимних одеяний, так и симпатичных ежиков. Но, увы, мое предложение было отвергнуто, и, как выяснилось, впоследствии зря. Когда я со сцены зала МГУ объявил задание, пришла в лихорадочное движение вся Москва. Через 5 минут за призом явились рабочие ремонтники, живущие в общежитии в этом же здании, и, естественно, не имеющие привычки сдавать свои зимние вещи в ломбард. Судя по следующему потоку счастливых обладателей зимних доспехов, это были студенты, живущие тут же в общежитии. Сцена стала быстро заполняться одетыми не по сезону гражданами. А потом начали прибывать и из других районов города. Многие на такси и на своих машинах. Создавались пробки, милиция пропускала машины только в одну сторону, все двери МГУ закрыли и поставили охрану, у главного подъезда собралась огромная толпа в шубах и грозно требовала меня на расправу. На сцене бушевало человек 100 в таких же одеяниях, а на экране всех телевизоров города в течение 40 минут красовалось сообщение «Перерыв по техническим причинам». Нас с Ларионовым вывели каким-то сложным путем через тайный выход и быстро посадили в машину. Последнее, что мы увидели, покидая МГУ, это наряд конной милиции и огромную толпу, грозно орущую наши с Ларионовым фамилии, в основном мою. Вспомнились кинофильмы о революции, где такие же огромные толпы, только похуже одетые, но вооруженные, требовали хлеба, свободы и буржуев на фонарях. На следующий день в МК и ЦК состоялись срочные совещания, посвященные телевизионному ЧП. Многие начальники ТВ были уволены, исключены из партии, награждены выговорами. А меня никак не покарали. Возможно, узнали о моем, как выяснилось, разумном предложении о ежиках. А быть может, по простоте душевной, свойственной этим организациям, просто простили. Господа журналисты.